Император задумчиво кивал, не произнося ни слова. А потом вдруг спросил мнение собеседника о Венском трактате, возможно ли его пересмотреть. Орлов не понял, зачем признанному государю необходима отмена пунктов этого трактата полвековой давности, исключавших династию Бонапартов из французского престола наследия. Объяснение одно — желание, чтобы Европа сама плюнула себе в лицо для полноты торжества племянника Наполеона I. В данный момент для России это никакого значения не имело, и русский уполномоченный не стал возражать. Не возражал он и при разговоре об Италии, для которой надо что-нибудь сделать, а это означало ущемление интересов Австрии. Однако Орлов мягко, но решительно отклонил неопределенные предложения Наполеона о Польше, заявив о полной свободе там католической церкви и ожидаемой амнистии для польских политических преступников. При прощании император предложил Орлову в трудных случаях, какие будут возникать на конференции, обращаться непосредственно к нему. «Поистине, я должен сказать, что я нисколько не ожидал приема, который тут меня встретил», — откровенно писал Орлов Александру Николаевичу. «Я осмеливаюсь сказать, что этот прием был блестящим не только страны императора, но и страны всей нации». Военные симпатии и желание установить братство по оружию с Россией, несмотря на обстоятельства, превзошли все мои надежды и в самом деле не оставляли ничего желать. Поддержкой Наполеона пришлось воспользоваться еще не раз. 28 февраля Орлов испросил аудиенцию и был приглашен на обед в Королевский дворец. Блюда были тонкие, вина прекрасные. Орлов не скупился на выражение признательности за милостивые отношения императора к русской делегации, за манифестации симпатии и дружбы со стороны французского общества. За кофе и папиросами перешли к делам. Орлов объяснил, что претензии англичан и затруднения, чинимые австрийской страной, возросли настолько, что он подумывает об уходе русской делегации с конференции. Предметом споров была Бессарабия. Наполеон, сочувственно выслушав графа, дал понять, что они в силах преодолеть сопротивление Лондона и Вены. Вечером Орлов написал в донесении царю, что от Бессарабии надо отказаться. Второй территориальной проблемой стал Кавказ. Пальмерстон не желал расставаться со своей старой мечтой о независимости Кавказа. Он настаивал на том, что союзники, которые пытались во время войны поднять там восстание против России, не имеют права предать Черкесию. Через Валевского Орлов узнал, что Англия хочет воспользоваться злосчастным пятым пунктом предварительных условий и поставить под вопрос все русские территориальные владения по ту сторону Кубани. Русофобские настроения тогда овладели общественным мнением Англии. С парламентской трибуны раздавались призывы к обузданию агрессивной политики России на Востоке, что несколько противоречило здравому смыслу, но вполне отвечало интересам лондонского Сити. Однако требование полной победы над Россией, уже не военной, но хотя бы дипломатической, могло звучать в Вестминстере, но не в Тюильри. На заседании спор продолжался 4 часа кряду. Орлов занял твердую, неуступчивую позицию, не идя ни на какие уступки. Накануне он был на обеде у императора и заручился его поддержкой. Председатель конференции, граф Валевский, так повел дело, что Кларендон должен был уступить. Барон Бруннов доносил канцлеру Нессельроде: «Если мы достигнем мирного окончания, то бесспорно императору Наполеону принадлежит большая доля в этом результате. Валевский — наш помощник в переговорах». Еще не раз долгое послеобеденное курение папирос Орлова и Наполеона в императорском кабинете в Тюильри с глазу на глаз приносила пользу и выгоду России.